«Элитарная литература кончилась еще в 90-х», — резко ответил он. «Например, когда комитеты, которые присуждают премию, вдруг решили, что если в книжке есть диалоги, она уже не может относиться к большой литературе. И авторы, вроде бы только вчера воевавшие с цензурой за полную свободу самовыражения, едва об этом прослышав, принялись изворачиваться, чтобы не было прямой речи, а только косвенная. А еще, — сказала, — не будет, — сказала, — вам этого никогда, — сказала, — и пошла. Правда, высокохудожественно? В прошлом году абсолютным чемпионом стала поэма в прозе под названием «Вина». По слухам, ее и на Нобелевку выдвинули за концептуально объективное и художественно-новаторское изображение русского национального характера. Да-да, именно с такой формулировкой. Не вина, а вина. Просьба о вине. Уже от самого названия критика восторженно сходит с ума. Дескать, нельзя понять, что имеется в виду. То ли речь идет о виновности, то ли о требовании принести еще бутылку. И это, как они пишут, полифония и амбивалентность есть признак гениальности. Вот я вам сейчас процитирую начало. «С позарань встань вся срань, такая наша странь, да она странна страна, вина она безвинна повинна». И далее в том же духе. 70 страниц без единого знака препинания. «Сильно», — согласился я. Но, помимо прочего, обратите внимание, алкогольная тема на форсаже. Все эти особенности национальных охот и рыбалок, заголовки в газетах «Водка нас спасет», ежегодные гулянья в петушках на деньги щедрых спонсоров, пропивается там за неделю годовой бюджет Пулковской обсерватории. Почему-то зарубежным культурным фондам на водку денег не жалко. Воистину, Венечка, Ерофеев, как в воду смотрел. Пусть янки занимаются своей галактической астрономией, а немцы – психоанализом. Пусть негры строят свою асуанскую плотину, а мы займемся икотой. И ведь они действительно занимаются, черт их возьми, и астрономией, и психоанализом, и всем-всем-всем. У него стал дрожать и срываться голос от волнения. Или вот еще. Другой мой, с позволения сказать, коллега, пишет и публикует некую фантасмагорию, где, как матрешки, одна из одной выскакивают так называемые альтернативные истории. Александра, царя, не взорвали, Столыпина не убили. Керенский объединился не с большевиками, а с Корниловым. И для каждого варианта, даже не утруждая себя выстраиванием хоть сколько-нибудь связанного сюжета, дает нагромождение разрозненных, но в равной степени мрачных эпизодов. Я его спросил честно на одной пьянке. Это надо понимать так, что как бы ни складывалась российская история, хуже России все равно нет? И он очень честно ответил: «Да, вы совершенно правильно меня поняли. Россия – клоака, царство тьмы, всегда такой была, всегда такой останется, пока ее не уничтожат и не расчленят между нормальными странами». Нормальными! И не то отвратительно, что он это написал. Его текст – это его личное дело, а то, что с ним немедленно начали носиться, как с писаной торбой. Это какой-то групповой мазохизм, коллективное стремление к самоубийству. Хотя бы духовному. Ну, его понесло. Что ж, такая наша чаша, мягко говоря. Странь у психотерапии. Прежде всего, дать пациенту выговориться. Вы понимаете, доктор, можно кричать, что Псковщину надо отдать прибалтам, Сибирь – китайцам, Приморье, Камчатку и острова – японцам. Все равно, мол, мы сами их содержать и обустроить не способны. Так зачем людей мучить и мир смешить? Раздать все к чертовой матери, и будешь просто интеллектуал с широкими взглядами. По ящику то и дело будут тебя показывать, как очередную новосортирскую какую-нибудь. Но попробуй скажи, что этого ни в коем случае делать нельзя. И сразу среди своих окажешься русопятом, шовинистом и имперцем. а потом искренне изумляемся и негодуем. С чего это простой народ так не любит интеллигенцию и с такой подозрительностью к ней относится? Ну, какой тупой народ, чурается образование, не любит тех, кто якобы мыслит. Хорошо, сказал я, начиная терять терпение. Я все понимаю, но это, Валерий Аркадьевич, не предмет медицины. Вы правы. Хватит о литературе. Давайте пойдем глубже. Он опять покачал головой. Глубже, повторил он, будто пробуя это слово на вкус. Глубже. Вы про меня разговаривать хотите? Не надо, доктор. Нет смысла. Да и не интересно. Люди интереснее социальных процессов. Уже с напускной, а не искренней жестокостью отрезал я. Да разве же можно разделять? Всплеснул Вербицкий руками. Нужно и должно. Иначе никогда никого в чувство привести не удастся. Все будут исключительно стенать хором и рассказывать друг другу, кто где какую грязь заметил. И поскольку страна покамест все еще большая, рассказывать можно будет очень долго. А, вот вы как к этому подходите. Вы, стало быть, думаете, что это только литература коснулась? А многолетняя тлеющая кампания «Ученые во всем виноваты» началось опять-таки еще в прошлом веке, когда вдруг выяснилось, что именно космические запуски и персонально станция «Мир» оставили страну без хлеба и ботинок, ибо все деньги ушли на никому не нужные ракеты. Физики все богатства страны спустили, якобы. Экономисты развалили экономику. Овал книг с сенсационными открытиями, разоблачениями, кто их пишет? Вот этот вал. Шизофреники? Ушлые фальсификаторы? Античности вроде как не было, Грецию и Рим в монастырях XII века придумали католические попы в назидательных целях, Китая не было вплоть до маньчжурского завоевания, Великую стену построили при Мао для пропаганды –